Глава 43. Страшная жизнь. Все замолчали. Динка и Леня приготовились слушать. Мальчишки присели около цыгана на корточки, и Оська, склонив на руку голову и улыбаясь мягкой отцовской улыбкой, тоже приготовился слушать. По взглядам, которые бросали на него старший и даже цыган, Оська понял, что рассказ будет касаться его. Он и смущался, и гордился этим перед Динкой, которую помнил еще при жизни отца, и по-детски благодарно любил за клятву, данную его матери. Леню Иоська считал чужим и не обращал на него никакого внимания. Когда все уселись, жук обвел взглядом внимательные лица и засмеялся. «Не привык я митинговать перед людьми. Ну ж раз обещал, так расскажу все как есть». Вот, к примеру, лежит на столе сахар и хлеб. Вот и колбасы кусок. Борчук не доел. А на что это куплено? Думаете, мы воры? Нет, все это куплено на честные деньги. А кто же из вас работает? Прямо и смело спросил Леня. Жук спокойно выдержал его открытый взгляд. Вопрос правильный. Не крадем, значит, зарабатываем. Но и зарабатываем мы мало. А живем все равно честно. Работник у нас один, Пузырь. Он грузит баржи, возит барынькам с подола дрова на гору, на вокзалах таскает пассажирам чемоданы, надрывает кишки, можно сказать, и всякую копейку отдает на товарищеский харч. А теперь и Пузырь не работает, потому как Иоське не с кем гулять, а одного мы не пускаем. Матюшкиных боимся». «Ну, значит, сколько Пузырь привез денег, то все мы проели. Ну, да это дело не важнецкое, потому как мы скоро Иоську в город отправим. Похудел он тут. А в городе мать Конрада, хорошая старуха. Она Иоську любит, она и покормит, и приглядит за ним. А Пузырь снова пойдет спину ломать. На зиму и мы с Ухом куда-нибудь пристроимся на работу. А пока грибы и ягоды продаем». Корзинки плетем. Мы бы и сейчас с Пузырем да с Оськой поехали. Да у нас еще тут одно дельце есть. Ну да не об этом речь. Я хочу рассказать, как мы честными стали, по какому такому случаю и по какому принципу. Жук бросил взгляд на вспыхнувшего Иоську и улыбнулся. Вон скраснел, чувствует, что про него будет речь. Да... «Было это дело прошлой зимой. Подобрал я этого шмендрика на базаре. Раньше там бабка его торговала. Товар у ней был мелкий, ничтожный. Весь на одном мешке помещался. Так всякая дрянь. Гвозди, нитки, подсвечники старые. Бывало, торгует, и Оська тут же сидит, посинеет весь, пальцы во рту греет. Видел я его не раз». Ну вот, после Рождества померла эта бабка. Вышел Иоська с ее товаром один. Ну а ребята, известно как, растащили у него все. Бегал он, бегал по базару, замерз как цуцик, дрожит, плачет. Ну, взял я его. Думаю, пусть отогреется, у нас тоже к таким жалость бывает. Жук вытащил мятую папироску, прикурил от лампы, жадно затянулся, и, потушив ее об свою подошву, продолжал. Ну, взял, привел к одному старику-старьевщику. Старик этот знакомый нам был, и квартировал он в подвале. Так, комнатенка немудрящая, склизлые ступеньки вниз. Привел я к нему Иоську, дал денег. Подержи, мол, пока. А на другой день захожу, разболелся мой пацан. Весь от жара полыхает, кричит, отца зовет. Ну, известно, старьевщик сам, как собака, в конуре живет. А тут я еще ему мальчонку подкину. То да сё, начинает он ворчать. Ну, говорил я его, собрал у ребят кое-какие деньги, а сам в воровство ударился. Один раз мы с Пузырем да Сухом удачно поработали. Все больше по карманам, конечно. Дал я опять старику денег. Купил Иоське молока, стал его поить. А он и узнал меня, уцепился мне за шею. «Не бросай меня, цыган, не бросай! а голос тонкий, вроде как у котенка.